Флоренция, Венеция и опять Флоренция. Бенвенуто явился во Флоренцию в разгар интриги. Папа Климент VII умер, а на помощь нового папы в той же мере Алессандро не мог рассчитывать. В своей жизни Бенвенуто и словом не обмолвился об этих передрягах. Встречу с герцогом устроил кум, воятель Николо ди Рафаэло по прозвищу Триболо. Когда-то Бенвенуто крестил его сына. Герцог Алессандро встретил Бенвенуто с распростертыми объятиями и предложил идти к нему на службу. Бенвенуто поблагодарил, но сказал, что примет предложение герцога несколько позднее, поскольку ему предстоит совершить некое путешествие. Дело в том, что Триболо собрался ехать в Венецию к своему учителю Сансовино, который обещал ему работу. Триболо позвал с собой Бенвенуто. Тот никогда не был в Венеции и охотно согласился. Алессандро принимал Бенвенуто во дворце Пацци, где тогда проживал мессир Лоренцо Чибо с семьей, весьма влиятельный человек. Он очень помог герцогу получить власть, а позднее тоже был изгнан из Флоренции. В этом же дворце Бенвенуто впервые повстречался с Козимо Медичи, впоследствии великим герцогом Тоскании Козимо I. Бенвенуто будет служить этому Медичи последние 26 лет своей жизни. В ту пору Козимо был совсем юнец. Он принес от герцога радостную весть. Бенвенуто давали 50 золотых скудо, чтобы я на них гулял на здоровье, а потом возвращался к нему. В Венецию отправились верхом. Вместе с ними ехал нарочный герцога Ламентоне. Нарочный вез изгнанникам письма от их оставшихся во Флоренции семей. Что-то он имел право передать на словах. По распоряжению герцога, только его посыльный имел право разговаривать с изгнанниками. Другие — ни-ни под угрозой опалы, то есть изгнания из Флоренции. Все это нарочный подробно объяснил Бенвенуто и Триболо. Проехали Болонью. Первая остановка была в Ферраре. Вечером наши путешественники пошли прогуляться по городу, а заодно посмотреть на пышную процессию. Герцог Феррары Эрколе II возвращался с копейного турнира. Ламентоне разыскал указанных герцогом изгнанников. Порученные для передачи письма были отданы, но, видно, изгнанников было гораздо больше, чем привезенных писем. На каждом шагу встречались опальные флорентийцы, каковые глядели на нас в упор, как бы вынуждая нас заговорить с ними. За 4 года правления Алессандро не завоевал симпатий народа, а изгнанники его люто ненавидели. «Не смотрите на них и молчите, если хотите вернуться во Флоренцию», — увещевал перепуганный Ламентоне. Но роковой встречи не удалось избежать. Когда уже в полночь Бенвенуто и Триболо вернулись в гостиницу, они застали там большую компанию. Была здесь и опальная молодежь, и серьезные люди. Они пришли в гостиницу, чтобы узнать у Ламентоне подробности о жизни их семей и всего города. Уже в дверях Бенвенуто понял, что его узнали. Здесь были Николо Бенинтенди, он входил в Совет Восьми и командовал милицией, его брат Пьеро, еще был старик Якопо Нарда, яростный ненавистник Медичи. Все они так и вперились пришедших взглядом. «Я этих двоих отлично знаю», сказал Никола Бенинтенди. «Почему они молчат и не хотят с нами разговаривать?» Нарочный Ламентоне тут же объяснил подлинную причину. «У этих двоих нет разрешения на разговор с изгнанниками». «Ну и дурость!» — воскликнул брат Пьеро. На этом он не остановился и принялся бронить пришедших. В планы Бенвенуто никак не входило испортить отношения с герцогом Алессандро. Поэтому он кротко, с полным спокойствием сказал: «Любезные господа, вы нам можете очень повредить, а мы вам ничем не можем быть полезны. И хотя вы нам сказали кое-какие слова, каковые нам не пригожи, но даже из-за этого мы не хотим с вами ссориться». «А мы хотим, и вы сами и ваш герцог у нас в заднице». «Мы не вмешиваемся в ваши дела. Вы не вмешивайтесь в наши», все еще спокойно увещевал их Бенвенуто. Ответ он получил в том же духе, так что пришлось выхватить шпагу. Бенвенуто не хотел никого убивать. Более того, он боялся кого-нибудь ранить ненароком. Ему просто надо было подняться вверх по лестнице, чтобы пройти в свою комнату. Дальше сцена, которую обожают показывать наши кинематографисты. Враги бегут наверх за героем. Он на мгновение останавливается и одним ударом толкает всех вниз. Такая же куча мала произошла и на этот раз. Вопли, крики, ругань. Прибежал хозяин гостиницы. «Можно поплатиться головой, если браться здесь за оружие», — крикнул он в ярости изгнанникам. «И если бы герцог узнал про ваши дерзости, он бы вас велел сдернуть за горло. Я не буду делать с вами то, чего вы заслуживаете, но чтоб ноги вашей не было в моей гостинице». Бенвенуто хотел извиниться перед хозяином, но тот сказал, что сам все понял, что Бенвенуто тысячу раз прав, и чтобы он остерегался в дороге этих господ. Ну, и как можно отнестись к этой сцене? Дело не в том, как там все произошло, а как все это было описано. Бенвенуто пишет про этих отверженных, они казались стадом свиней. Что уж так-то? А ведь это были защитники его родного города от чужеземцев. Бенвенуто и сам служил в милиции, готовясь биться за родной город. Но это было давно. Сейчас он служит Медичи. Ему дела нет до того, что они тираны. В кошельке у него 50 золотых скудо. Теперь он будет служить герцогу Алессандро, а республиканские лозунги ему не по карману. Патриотизм, совесть, свобода — эти слова не из его лексикона. Верой и правдой Бенвенуто служил только своему искусству. «Погоди, мы еще встретимся в Венеции!» — прокричал Пьеро Бенинтенди с угрозой вслед Бенвенуто. Венеция в ту пору почитала себя центром мира. Город был сказочно богат. Ни по своему географическому расположению, ни по архитектуре и быту он не был похож на то, что видел Бенвенуто ранее. Ну, хоть удивись сказочному дворцу Дожей и церкви святого Марка, чуду света, гондолам, чисто венецианскому способу передвижения, странному переплетению улочек, по которым ходишь не напрямую, а как шахматный конь. Правда, Бенвенуто в своей жизни не описывает ни Рим, ни Флоренцию, но там он, житель, глаз давно привык к городскому пейзажу. Замылился. А здесь он путешественник, турист. Венеция была республикой. Сюда стекались все изгнанники, жертвы войны и придворной интриги. Бич герцогов, старик Аретино, перессорившись со всей Италией, нашел здесь приют. Здесь была великолепная литература и живопись. Кроме того, в этом городе шумел вечный неугомонный праздник. Муратов пишет: «В 1514 году Венецианский сенат решил обложить налогом всех куртизанок. По переписи их оказалось около 11 тысяч. Эта цифра сразу вводит нас в несколько головокружительный масштаб тогдашней венецианской жизни. Чтобы нарядить и убрать этих женщин и всех патрицианок, сколько нужно было золота? Сколько излюбленного венецианками жемчуга, сколько зеркал, сколько мехов, кружев и драгоценных камней. Никогда и нигде не было такого богатства и разнообразия тканей, как Венеции XVI века. Ничего этого Бенвенуто не заметил, не захотел видеть. Достойными упоминания в его жизни были только два момента. Во-первых, по приезде в город он тут же и спросил позволения носить оружие. «Худшее, что мне грозит, лишиться шпаги». И так случилось, что он действительно встретил на улице Пьера Бенинтенди, каковой был с некоторыми. На этот раз благоразумие взяло верх. Бенвенуто зашел в лавку к аптекарю, и Пьеро с товарищами прошел мимо. Второе достойное описание в Венеции – это обед у великого архитектора и скульптора Якопо Сансовино. Бенвенуто мог знать Сансовино по Риму, который там начинал свою карьеру, а после разгрома города в 1527 году уехал в Венецию. Обед был роскошный, но Триболо посмел заикнуться о работе, ради которой учитель и позвал его в Венецию. «Не будем сейчас говорить на эту тему, зайди в другой раз», — важно сказал Сансовино. Триболо скис и присмирел. «Слишком уж далек ваш дом от его дома, чтобы заходить еще раз», — сказал со смехом Бенвенуто, заступаясь за товарища. На это великий воятель, встав в позу, заявил, что таким людям, как он, почтенным и даровитым, не досуг думать о подобных мелочах. Далее он стал расхваливать искусство, превознося себя сверх меры, а других ругая, и даже Микеланджело задел ненароком. Тут уж Бенвенуто не выдержал, приосанился и дал Сансовино отповедь по всем правилам истинно скромного человека. «Мессер Якопо, люди даровитые, которые создают и добрые произведения, познаются много лучше, когда их хвалят другие, чем когда они столь уверенно хвалят самих себя». Чистый, как горный ручей, Бенвенуто, да таких хвастунов, как он сам, свет не видел. Правда, он не был завистлив и уважал чужой труд, так что это идет ему в зачет. А что Венеции не восхитился, так и это можно понять. Книга написана под диктовку много лет спустя. Так чего ради он будет заливаться соловьем о красотах Венеции или Парижа, если каждый желающий может сам туда поехать и посмотреть? А вот то, что он видел и делал сам, может описать только он и никто другой. И все-таки видно, что не понравилось ему Венеция. Главным в этом путешествии была встреча с изгнанниками. Она ему покоя не давала. А приключившаяся с ним на обратной дороге развязка, смешная, нелепая и уж совсем недостойная гениального ювелира. На обратном пути во Флоренцию Бенвенуто Стриболо, осталось неизвестным, получил он заказ или нет, остановились в маленькой гостинице. Хозяин сказал, что желает получить деньги за ночлег вперед. «Но это не принято», — возразил Бенвенуто. «Деньги платят после постоя. А я хочу получить их по моему способу», — нагло ответил хозяин. «И не морочьте мне голову». Постели, однако, были хорошими, новыми, белье чистым. Но Бенвенуто долго не мог уснуть, томимой одной мыслью, как отомстить сквалыге и мерзавцу-хозяину. Идеи были одна другой краше. Поджечь дом или зарезать четырех хозяйских лошадей, которых он заприметил в конюшне. Идеи хорошие, но опасные. Можно не успеть ноги унести. Наконец он придумал план мести и с чистой совестью заснул. Утром, когда пожитки были уже перенесены в лодку, а лошади, которым предстояло тянуть эту лодку с берега, привязаны к бичеве, Бенвенуто сказал, что забыл в гостинице туфли. «Подождите меня, я мигом». Он вернулся в гостиницу. Хозяину было не до него, как сказал слуга, он был занят любовью с одной лентяйкой, которую всегда жаждал. Поднявшись наверх, я взял ножик, который был как бритва, и четыре постели, которые там были, Я все их искрошил этим ножом, так что я убедился, что нанес убытку на 50 с лишним скудо». Вернувшись, он не приминул похвастаться своим подвигом Триболо, и бедный воятель всю дорогу умирал от страха, что их догонят и прибьют. А Бенвенуто остался собой чрезвычайно доволен. «Вот так! А ведь не мальчишка уже! 35 на подходе! Более чем солидный возраст для мужчины!» Во Флоренции Бенвенуто тут же принялся за работу. Он опять делал чеканы для монет. Первой была серебряная монета в 40 сольди. С одной стороны на ней был изображен герцог Алессандро, с другой — святые Козьма и Дамиан. Герцог остался очень доволен. Далее последовал Джулио, на котором был изображен святой Иоанн в профиль с книгой в руке, а с другой стороны — герб герцога. Потом он сделал чекан для полу Джулио с головой святого Иоанна с лица. Были сделаны чеканы и для золотых скудо. Все складывалось как нельзя лучше, и Бенвенуто попросил назначить себе жалование и дать при монетном дворе комнаты под жилье и мастерскую. Герцог горячо пообещал выполнить его просьбу, а на радостях подарил великолепную аркебузу. Комнаты Бенвенуто так и не дали. Но Алессандро сделал новый заказ – изготовить медаль с его изображением, как для папы Климента VII. Бенвенуто начал лепить модель в воске, а так как изображение было портретным, он лепил с натуры. Герцог принимал его в любое время. Рядом с Алессандро всегда находился его двоюродный брат Лоренцино, прозванный Лорензаччо, то есть плохой Лоренцо. Установить точное родство этих двоих невозможно. Одно точно – оба Медичи. Они были неразлучны. Лорензаччо слыл человеком тяжелого нрава, при этом философом и поэтом. Бенвенуто пишет, что Алессандро относился к брату с явным пренебрежением, считая его, когда придурковатым, а когда бездельником. Все во Флоренции складывалось удачно, и твердое жалование ему бы, конечно, назначили, но он и здесь умудрился обзавестись врагом, неким Оттавио Медичи. Этот господин интриговал против герцога, а заодно старался досадить и Бенвенуто. Поэтому тот очень обрадовался, получив письмо из Рима. Папа велел ему возвращаться. К письму прилагался охранный лист. Приближался август, а с ним праздник святых Марии, после которого Бенвенуто должен был получить помилование за убийство Помпео. Он отправился просить разрешения на отъезд. Герцог принял его в постели. Говорили, что он побеспутствовал, а раз так, то у него трещала голова с похмелья. Выслушав просьбу Бенвенуто, он с раздражением сказал «нет». Потом смилостивился, стал говорить мягче и обещать золотые горы. В спальне находился Лоренцино. Он тоже сказал Бенвенуто: «Лучше бы ты остался». Но Бенвенуто, когда надо, умел говорить. «Вот смотрите, я уже сделал в воске ваш чудесный портрет. Работать с чеканами в мое отсутствие будет мой ученик, римлянин, прекрасный мастер, а я тем временем в Риме сделаю для вас медаль, которая еще не видел свет. А как только я получу помилование, я тут же вернусь во Флоренцию». «Ваша светлость, я сделаю медаль лучше и красивее, чем у папы Климента», сказал он в заключении. «А мессир Лоренцино пусть придумает оборот для вашей медали. Он человек ученый, он придумает то, что надо». Лорензаччо оживился. «Да, я сделаю оборот. Я только и думаю в последнее время, как сделать прекрасный оборот, достойный вашей светлости». Он поклонился в сторону герцога. «Этот оборот изумит мир». Время покажет, какой оборот придумал Лорензаччо для своего брата. Бенвенуто же, не спрашивая повторно разрешения, оставил Флоренцию. Герцог послал ему вдогонку слугу, который вручил Бенвенуто 50 золотых дукатов. «Погуляй за мое здоровье и возвращайся быстрее». «Щедрый герцог, ничего не скажешь». Но в книге Бенвенуто аккуратно подвел черту. 25 лет прошло, а он помнил. «Монетный двор остался мне должен за работу, за мои чеканы, больше 70 скудо». В Риме его тесной толпой окружили друзья. Много у него было врагов, много, но друзей неисчислимо больше. И всех он помнит по имени, и все это люди почтенные и достойные. Отпраздновали встречу, повеселились, и в ту же ночь в дом явилась охрана. Бенвенуто не надеялся на охранный лист. Вначале арестуют, а потом будут разбираться. Первая мысль была бежать, но дом окружен. Тогда Бенвенуто надел кольчугу, взял в правую руку шпагу, в левую охранный лист и крикнул мальчику-слуге: «Открывай!». В дом ворвались солдаты, но, увидев, что хозяин вооружен, остановились в дверях. «Прочтите охранный лист!» — крикнул Бенвенуто. «Это мы сделаем потом!» Все шло именно так, как он предсказывал. «Со мной правда! Или я уйду живым, или отдамся вам мертвым». Позвали секретаря. Пока тот читал бумагу, солдаты несколько раз пытались схватить Бенвенуто, но тот увертывался, как угорь. Пришлось ему идти ни с чем. На следующий день Бенвенуто предстал перед папой. Павел III заказал ему кое-какие вещицы из золота. «С превеликим удовольствием, ваше преосвященство! Но окажите мне великую милость!» Он встал на колени. «Прикажите, чтобы меня не сажали в тюрьму!» «Но таков обычай!» — сказал папа. «Именно так!» И Бенвенуто знал об этом. Назначенный к помилованию, прежде чем идти в процессии на День Святых Марий, должен отсидеть какой-то, пусть хоть самый малый срок, в тюрьме. В противном случае, какое же это помилование? Не вставая с колен, Бенвенуто продолжал конючить, мол, нет слов, как он благодарен его святейшеству за охранный лист. Без него он бы пропал, но в тюрьму он не пойдет. Лучше уж сразу, без всякого помилования, вернуться во Флоренцию на службу к герцогу Алессандро. Ладно, пусть Бенвенуто получит помилование без темницы. «Пусть выправят указ, чтобы все было в порядке», — приказал Павел III. И ведь выправили. И папа опять поставил свою подпись. В день святых Марий Бенвенуто, как и было положено, шел в процессии. К торжественному дню он справил костюм из голубого шелка. Своего слугу Ченсо, того самого, который присутствовал с ним в Колизее на некромантическом сеансе, он нарядил в камзолы штаны из белой тафты. Рядом с ними шли два дворянина. Он получил помилование. Но есть суд людской, а есть истинный суд Божий. Об этом в следующей главе.